Глава 3. Встречи. Мышастый неторопливо ступал по дороге, ведущей к гостинице мастера Кампо. В сумерках очертания деревьев выглядели размытыми. В эту осеннюю пору темнело быстро, а холодало еще быстрее. Пришпорив жеребца, я зябко повел плечами и посетовал на собственное легкомысленное желание с утра захватить с собой только легкий плащ. За неделю, проведенную в трактире, я отоспался и отъелся как никогда. Дни выдались блаженные, почти райские. Почти, потому что угнетала неизвестность. После памятной беседы в первый день Фосс не заговаривал о чем-либо серьезном. А если я начинал спрашивать, он или отмахивался, или находил новую тему для разговора. Оливера, кстати, не было в трактире уже 2 дня. Я же, по совету хозяина таверны, провел их в заведении матушки Соли. Нахваленные Кампо дамы свое дело знали, они и впрямь приехали из Лерпа. Я тосковал по этому городу, в котором нашел новую семью. Старик сделал из меня едва ли не принца и самого заветного жениха купеческой столицы Большого Арнора. Но главное, он передал мне секреты ремесла и развил во мне 5 тлеющих огоньков магии. Старик говорил, что я вор от рождения. Во мне звезда Харуза. 5 воровских даров. Скучал ли я по старику? Конечно. Я любил его. Главарь ночных крыс был легендой. Большинство даже считало его вымышленной личностью. А он жил себе да посмеивался в ус. Лишь когда кто-то переходил дорогу его клану, старик напоминал о себе. С ночными крысами предпочитали не связываться и многочисленные купеческие гильдии, и дожи города, и отбросы городского дна, которым сливали самую грязную и трудную работу особого толка. Пока не появился он. Кровь и песок. Прочь воспоминания. Обычно, когда в память врывались события того дня, что убил почти всех нас, я срывал знатный куш. И карета уносила последнего из ночных крыс подальше от теней прошлого. Но не сейчас. Я обязан жизнью кому-то неизвестному и должен отработать долг. Бог воров Харус, или демон, как называли его церковники, не простит, если я не заплачу по долгу крови. Однажды я нарушил клятву, и ночных крыс стерли в прах. Как будто их и не было. Да и прежнего Николаса Гарда не стало. Огни гостиницы появились, как всегда, неожиданно. Во дворе, освещенного фонарями трактира, переминалась ноги на ногу немолодая женщина в поношенном платье. Такие обычно носят фермерские жены. У ног женщины стояла большая корзина, доверху наполненная яблоками. Крестьянка робко пыталась обратить на себя внимание, но сновавшая туда-сюда прислуга Кампо совершенно не замечала ее. «Почем товар?» Усталое лицо зарилось надеждой. Не дожидаясь, когда женщина назовет цену, я протянул 3 серебряные монеты из кошелька, что получил от Фосса на расходы. Дрогнувшим голосом фермерша залепетала слова благодарности, неуклюже наполнила куль яблоками и протянула его мне. «На эти деньги она дотянет до весны». Я заметил на пальце крестьянки кольцо вдовы и испытал жалость к ее детям. Фермерская доля тяжела. Мне это ведомо не понаслышке. Покинув седло, с удовольствием почувствовал под ногами землю. Никогда не был мостаком верховой езды. Мышастый, очевидно чувствуя это, все норовил досадить мне, и я надумал его подкупить. Седой, почти беззубый конюх Кампо прошепелявил однажды о слабости мышастого — яблоки. Я показал жеребцу краснобокого красавца. Конь злой с подозрением покосился на меня и чуть не откусил пальцы, затем требовательно посмотрел на куль яблок. Его фырканье стало довольным. Я дал мышастому еще яблоко, но сейчас жеребец отошел на второй план. Как и ее госпожа, эта служанка была одета во все черное. Камеристка молча подошла к фермерше и, не произнося ни звука, протянула монету. Не столь весомую, как моя, но для крестьянки и это было счастьем. Получив куль, служанка развернулась к гостинице. Глядя ей в спину, я вдруг почувствовал на себе чужой пристальный взгляд. Из окна второго этажа, откинув занавеску, смотрела она. Вся в черном, строгая и величественная, в такой же маске, как и у горничной. Она появилась в трактире 3 дня назад. Я заканчивал ужин, когда во двор вкатилась темно-серая крылатая двуколка. Лицо возницы скрывал глубокий капюшон. Он гораздо больше походил на мертвеца, чем на живого человека. В его скупых движениях не было ничего лишнего. Расплывшись в широкой улыбке радушного трактирщика, Кампо поспешил во двор встречать новых гостей. Двуколка привезла двоих. Госпожа внимательно выслушала Кампо, что-то кратко ответила и протянула тугой кошель. Гостиничные слуги приняли горничный багаж, карета укатила обратно в ночь, а новая постоялица и ее камеристка переступили порог гуся и окорока. Пропустив горничную вперед, госпожа на миг задержалась и сквозь прорези в маске окинула взглядом холл. Я смотрел на нее, как завороженный. Сначала взгляд притягивал ее платье из дорогого черного сукна. Оно бросало открытый вызов моде своим мрачным цветом, полным отсутствием разрезов и высоким глухим воротом. А затем я понял, что от дамы в черном исходит какая-то сила, суть которой оставалась тайной. Это ощущалось явственно и, наверное, не мной одним. Облик новой постоялицы не показался кому-то из прислуги гостей неуместным или карнавальным. Она была красива. Почему-то возникла уверенность в этом, несмотря на маску, плотную шаль на плечах, перчатки и сверхстрогое платье. Сейчас незнакомка пристально смотрела на меня, словно ожидая чего-то. Я поглубже натянул широкополую шляпу и попытался сделать вид, что не заметил внимания к своей персоне. А когда снова глянул вверх, в окне никого не было. Таинственная леди вызывала жгучий интерес. Утром встретил неизвестную на лестнице. Аромат ее духов манил к себе, как манит свет ночного мотылька. Я попробовал завести разговор, но она обожгла меня взглядом и обошла стороной, словно пустое место. А ее запах сказал, что она не только красива, она еще и молода. Запах никогда не врет. Я зло и протяжно выргался. Меня тянуло к юбке, будто зеленого юнца. Внимание привлек нарастающий шум. Через несколько минут в просторный двор гуся и окорока въехали 4 кареты без гербов и дюжина всадников. Вооруженные до зубов слуги напоминали бандитов. Пребывание в трактире становилось занимательным. Показавшийся из гостиницы Кампо застыл на пороге в учтивой позе. Он не выглядел озабоченным. Ребят у него крепкие, и все знают, где припрятан верный клинок. Каждый экипаж привез 3 человека. Приехавшие сбились в кучу и принялись о чем-то таинственно шептаться. Мне стало смешно. Они тоже были в масках, шляпах и длиннополых плащах, как на карнавале в Целирии. Настоящие заговорщики. Вскоре неизвестные подозвали хозяина трактира, и после короткого разговора в руки трактирщика перетекло целое состояние. Да, репутация — вещь прибыльная. Когда дюжина господ в плащах проследовала в гостиницу, я отвернулся. Не мог скрыть ухмылку. Я все еще улыбался, когда проходивший мимо заговорил. Его голос я не спутал бы ни с одним другим. Красная маска скрывала Конрада Дамана. Минуту я стоял в оцепенении, наблюдая сквозь окна, как в холле осматриваются 12 масок. Я размышлял, как поступить дальше, и не сразу заметил, что ладонь опустилась на эфес шпаги. Это отрезвило. Я вор, а не убийца. А месть нужно подавать холодной. Передав мушастого, уставшему ждать помощнику конюха, я посильнее натянул полы шляпы и двинул в гостиницу, не спуская глаз с красной маски. Никаких мыслей, что делать дальше, я не имел, и, действуя по наитию, переступил порог гостиницы. Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания и не поворачиваясь лицом к Дамону, неспешно обогнул вновь прибывших. Я превратился в слух. Как же хотелось обострить его! Как мне не хватало магии воровского бога! «Господа!» — раздалось за спиной. Встретимся внизу. А пока у каждого есть час. «Пожалуйста, ключи от ваших номеров», — произнес Кампо. «Пойдемте, я покажу». Я поднимался по лестнице. Позади застучали подбитые каблуки дюжины пар сапог. Я должен был знать, где остановится вице-король. Наш номер располагался в конце коридора, что оказалось очень кстати. Замешкавшись у своей двери, осторожно посмотрел через плечо, чтобы запомнить, где поселится красная маска. Номер Дамана располагался рядом, на противоположной стороне, и отчетливо просматривался через узкую щель незакрытой двери. Я не зажигал светильника, так что из коридора щель не заметят. Я делал это сотни раз. Ждал, затаившись в темноте. Ждал, сам не зная чего, но ждал. Коридор был тих и пуст. Я не спускал взгляда с двери в номер Дамана. Медленно протекли сначала 5 минут, потом 10, 15. Со стороны лестницы послышались шаги. Наверх поднимался постоянно торчавший в холле Оксбургец. Он потерял личину вечного благодушия и выглядел крайне сосредоточенным. Имперец сжимал подмышкой тугой саквояж. Оксбургец миновал свой номер и негромко постучался к Дамону. Дверь открылась практически мгновенно, словно за ней нетерпеливо дожидались стука, и впустила гостя. Спустя полминуты я стал действовать. Неслышным воровским шагом подошел к номеру вице-короля. За дверью шел разговор, но даже с почти орочьим слухом слов было не разобрать. «Проклятая эльфийка! Нужна магия!» Я едва сдерживался, чтобы не нарушить запреты гуся и окорока. С замиранием сердца прислонил ухо к двери. Только бы никто не высунулся в коридор. Я мог услышать отдельные слова, только общий смысл разговора из них не прояснялся. Однако самое главное я не пропустил. Конрад Дамон и имперец прощались. Я поспешно вернулся в свой номер. Дамон остался один. Имперец спустился вниз, наверное, на свое привычное место, к Элю и Сарделькам. А я нетерпеливо теребил выуженную из рукава булавку и отсчитывал минуты до истечения часа. Двери распахнулись практически одновременно, и неизвестные в масках по одному или парами направились в холл трактира. Красная маска среди них. Дверь номера Дамона и булавка. Булавка — вещь нехитрая, но не в руке опытного вора, тем более лучшего ученика-старика. Вчера любопытство ради опробовал ее на замке собственного номера. Ничего неожиданного не обнаружилось, а в замке покоев Дамона тоже. Дверь тихо затворилась за моей спиной. Здесь ничего примечательного, кроме пузатого, оббитого медью сундучка. На его крышке гномья резьба, значит, запорный механизм тоже гномий. Это могло существенно осложнить дело. Я досадливо цокнул языком. Замок действительно сделан гномом. Да не абы каким, а настоящим мастером. Такой замок без специальных инструментов не открыть. Очень-очень немногие могли бы с ним совладать без помощи магии с одной булавкой в руке. Но я лучший вор. Внутри лежало 10 щедро набитых кошелей и 3 бумаги. Первый оказался королевский патент на назначение барона Конрада Дамона на должность генерал-губернатора Загорья, или, как еще именовали это северное графство, Арнийского Сумеречья. Да уж, не теплое вице-королевство Южных морей. До запустения рукой подать. И население, горцы, вечно косящиеся на ревентольских монархов. Зато целая россыпь железных и серебряных рудников. Дамон найдет, где погреть руки. 2 другие бумаги скреплялись печатью с незнакомым гербом. Это интриговало. Сорвав печать, я ничуть не пожалел, что оставил Дамону свидетельство своего визита. В первой подробно анализировались действия Конрада Дамона, шпиона и отступника. О, он хороший шпион. Я покосился на кошели, а работа Дамона оценивалась полновесными имперскими марками. Вторая бегло наставляла Дамона относительно новой должности генерал-губернатора Загорья. Конечно, с точки зрения имперских интересов, особенно подробно описывались способы связи с оксбургскими агентами. Обе бумаги скреплялись подписью самого имперского канцлера. Высокого полета мошенник, барон Дамон. Умудриться усидеть сразу на двух стульях. Да каких? Это его и погубит. Я спрятал обе бумаги во внутренний карман камзола. Они обязательно окажутся на столе арнийского короля. Жаль, не сейчас. Сначала надо сделать дело моего спасителя. Но Герард обязательно их прочитает. Это я себе пообещал. Какое-то мгновение я рассматривал кошельки. Потом они перекочевали ко мне со стола. Приятная тяжесть, что ни говори. В деньгах сейчас нужды нет, но как лишний раз не насолить Дамону? Тем паче золотые марки. Вот и все. Неприятный сюрприз ожидает Конрада. С этой мыслью я вернулся к себе в номер. Бумаги и золото спрятал в шкаф и, натянув на глаза шляпу, спустился в холл. Безумие! Я не отдавал себе отчета в собственных действиях. Мной овладело какое-то сумасшествие. Жажда мести затмила разум. Маски уединились в кабинке, которая смогла вместить дюжину человек. Я нашел место за ближайшим столиком. Недалеко, но подозрений как будто ни у кого не вызвал. И попросил легкого вина и мяса. Без магии Харуза разговор масок угадывался с огромным трудом. Представляю новых членов нашего сообщества. Мне все же удалось разобрать слова, звучащие забитой тканью стеной. Граф Маркан, граф Донбери и барон Дамон. Очень радостно, что граф Маркан и граф Донбери все-таки решились присоединиться к нашей партии. Голоса их фракций в парламенте очень нам нужны. Заговоривший вторым обладал зрелым и сильным голосом. Его уверенный тон выдавал предводителя. Также приятно видеть барона Дамона. Жаль, что граф Деспелье не смог покинуть столицу. Граф Деспелье, а также я и наши товарищи, воодушевлены известием о возвращении вашей светлости из ссылки. Старая перечница почила как нельзя более вовремя, — узнал я елейный голос Дамона. Предводителю собравшихся, вероятно, не понравилось, что его столь бесцеремонно перебили. «Деспелье действительно так полагает?» — холодно поинтересовался он. «Разумеется, ваша светлость. Странно слышать подобное от людей, которых вся столица записывала в фавориты старой королевы. Мы служили и служим не Марии Луизе, а Арнийскому королевству». Дамон не растерялся и нашел, что ответить. Однако прозвучало довольно фальшиво. «Мы тоже служим королевству. Видит Господь, это правда. Объединив общие усилия наших сторонников, Арния вернет былые позиции в мире». Дамон снова попытался уверить его светлость в своей преданности. «Не забывайте, барон, только общими усилиями удалось добиться вашего нового назначения. Мы очень рассчитываем на серебро Загорья». «Конечно, конечно», — поспешил согласиться Дамон. «Я как раз хотел обсудить об этом позже», — осек Дамона предводитель. «Известия и слухи до провинции доходят с большим опозданием. Вы же все из столицы. Я хочу знать последние новости. Говорите, кому есть что сказать». Дальнейший разговор напоминал военный совет. «Что в парламенте? Палата общин бурлит. Она бесполезна и бестолкова, как всегда. Но теперь к нашей фракции присоединятся голоса консерваторов, графа Донбери и новых роялистов графа Маркана. Столь нужный нам закон пройдет. А в палате лордов, как я понимаю, проблем с ним не ожидается?» «Не ожидается, ваша светлость». «Хорошо. Кстати, о палате лордов. У нас есть перевес в голосах пэров. Это к вопросу о новом адмирале флота». «Сейчас пэров больше волнует, кто возглавит кабинет и когда он будет сформирован». «И?» «Сегодня кандидатура лорда-мэра Ревентоля выглядит незыблемой. Король явно благоволит к нему. Тут мы бессильны». «Проклятый Хартс, чертов выскочка!» — зло прошипел предводитель заговорщиков. «Без кабинета влиять на молодого короля будет крайне затруднительно. Господа, нужно во что бы то ни стало подорвать доверие к Хартсу и его будущему кабинету». «Но Хартс еще не премьер-министр», — возразил кто-то. «Вы, барон, сомневаетесь, что это произойдет до конца месяца?» «Я лично нет». «Есть и хорошая новость. Новый кардинал и столичные клирики отделились от короля. Кардинал Антуан и его величество пока не показывают вида, что появились разногласия. Однако я ручаюсь, что между ними сейчас бездна». «В самом деле ручаетесь?» «Ручаюсь, ваша светлость». Голос был тихим, и оттого ответ прозвучал неубедительно. «Что ж, посмотрим», — произнес властный голос. «Антуан совсем непрост. Возможно, ссора с королем всего лишь интрига. Тем не менее, его разрыв с государем произошел очень вовремя. Жаль старика Гудмунда. Прежний кардинал был тих и безобиден». «Нет худа без добра, ваша светлость». «Вы правы, милорд. Через полгода Антуан поедет в Тиму для высочайшего утверждения нового сана. К тому времени он станет очень мешать нам здесь. Но он непременно уедет, а папа придержит его при себе». «Папа хочет слишком много. Придется дать это папе. Королевству ни к чему новая конфронтация со священным престолом». «Ваша светлость, очень многие недовольны уступками Тиме». «И вы в их числе, граф?» «И я, ваша светлость». «Думаю, что смогу убедить присутствующих в своей правоте», — произнесли в ответ. В прозвучавших словах не было никакой угрозы. Одна спокойная, неколебимая уверенность. «Мне также интересны новости о маршале королевства и герцоге Гриффиле». Со дня похорон королевы маршал практически не показывался на людях, а Гриффил, наоборот, с помпой вернулся в столицу после амнистии, объявленной всем ссыльным, но через 3 дня почему-то отправился в свое родовое поместье. «Довольно интригующе. А они ведут между собой переговоры?» «Нет, и это абсолютно достоверно». «Уже радует. Необходимо подобрать к ним ключи. А если не получится, нужно нейтрализовать влияние обоих на двор и парламент. Все наши усилия необходимо сосредоточить на этой цели. Даже Хартс вторичен по сравнению с маршалом и герцогом». За ширмой говорили еще долго. И я, никогда не интересовавшийся орнийской политикой, начал терять интерес к происходящему. По правде говоря, я совершенно запутался в омуте открывшихся мне интриг. Понятно было только одно. Хоть Мария Луиза и слыла неизрядной стервой, но за корону цеплялась крепко. Покойница железной хваткой держала парламент и душила малейшие поползновения дворцовых группировок в сторону ее власти. После ее кончины двор зашевелился, распался на старые и новые альянсы. Аристократия вгрызлась друг к другу в глотки. Началась схватка за ум и душу молодого короля. Я размышлял, как в этой мутной воде доставить королю Герарду бумаги Дамона. Может быть, просто по-воровски проникнуть в покой орнийского монарха? Но не решит ли тогда король, что бумаги поддельные? Задумался Христофер? Или вино в голову ударило? Это был Фосс, в мятом плаще, не выспавшийся, с синяками под усталыми глазами. «Пойдем», — продолжил Фосс, — «время собирать камни». Я молча последовал за Оливером. Меня охватило сильное волнение. «Здесь Дамон?» «Не только он», — мрачно ответил Фосс. К этому времени окончательно стемнело. К экипажам мазок прибавилась еще одна карета без гербов, только стояла она чуть поодаль. За ней в причудливой игре теней фыркали лошади каких-то вооруженных охранников. Фосс направился прямиком к прибывшему экипажу. Мы залезли внутрь. «Монсеньор!» — вырвался у меня. «Ваше...» «Не нужно, гард!» — перебил меня кардинал Антуан. «Не время для формальностей». Я все же поцеловал перстень орнийского первосвященника, надетый поверх багровой перчатки. Людям моей профессии негоже лишний раз гневить бога отца и бога сына. «В трактире герцог Чезмур и компания», — сказал Оливер. «Очень занимательно». Кардинал даже подался вперед. «Их много?» «Кажется, здесь собрались все». «Впрочем, так и должно быть», — сказал кардинал скорее себе. «Старому лису давно пора показать нос из ссылки. Многое отдал бы за то, чтобы узнать, о чем они шепчутся». Антуан задумчиво потеребил бородку. «Вам, случайно, не удалось услышать разговор того многочисленного собрания?» Я отрицательно мотнул головой. Признаюсь, далось это с некоторым трудом. Антуана я видел 2 раз в жизни. При близком знакомстве он тоже вызывал большую симпатию. Дело даже не в том, что кардинал спас меня от пуль. Его открытое лицо совсем еще не старого человека, и взгляд глубоких, очень проницательных глаз вызывали доверие. Только такому человеку мог служить Фосс. Ему хотелось верить. Тем не менее, я соврал. Я обязан Антуану и, клянусь именем Харуза, сполна заплачу долг. Если только он не назовет чрезмерную цену, тогда я просто смоюсь. Но в любом случае влезать в дворцовые интриги желания у меня не было. «Жаль, очень жаль», — сказал Антуан. «Даст Бог, их замыслы быстро выплывут на поверхность. Не так ли, Оливер?» «Так, монсеньор». «Скажите, Град», — обратился ко мне кардинал, — «что вы знаете об интронизации в сан первосвященника королевства?» Вопрос Антуана сбил с толку и показался неуместным, но я честно ответил общеизвестными истинами. А в любом королевстве после смерти старого кардинала совет архиепископов выбирает нового. В Арнии в этом процессе решающее слово имеет король. Антуан смотрел на меня спокойным, очень проницательным взглядом. Я не понимал, зачем у меня выясняют то, что скажет и последняя столичная кухарка. Потом новый кардинал отправляется в Тиму, где папа утверждает его в сане, а новый первосвященник королевства присягает целованием святого перстня Бога Сына. «И что потом?» — пытливо посмотрел на меня кардинал. «Потом новый кардинал отвечает на дюжину вопросов папы о вере и свершениях церкви в королевстве, а затем отвечает на дюжину вопросов епископов Тимы и задает свои 12 вопросов. И никто не в силах лгать и лукавить, ибо эта святая сила перстня Бога Сына сего не позволяет», — подытожил мой рассказ Антуана и тяжело вздохнул. Я решил, что кардинал вспомнил о, мягко говоря, натянутых отношениях между Арнийской церковью и Священным престолом. Скоро выяснилось, что я ошибся. «Что скажете, Николас?» Антуан стиснул четки. «Если узнаете, что святой перстень украли, а взамен подсунули искусную подделку». «Я не клирик, не набожный прихожанин, я вор. Вы хотите вновь украсть святой перстень и вернуть его в Тиму? И сделать это должен я?» «Да, Гард». Глаза кардинала запылали. «Вы вновь украдете его и вернете матери церкви. Только сначала дадите мне. Через полгода я поеду в Тиму на утверждение моего сана. Перстень должен быть у меня. От этого выиграют Священный престол, Арнийская церковь и Арния». «Согласен», — просто ответил я. «Не все так просто». В перчатках кардинала появилось распятие в две ладони длиной. Из магической красной стали. «Что это?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Клятвенный крест. Сейчас от меня потребует произнесение клятвы, которая навсегда переплетется с моей судьбой. И если я нарушу ее...» Об этом лучше не вспоминать. Однажды я отступил от клятвы, скрепленной магией клятвенного креста, и ночных крыс не стало. «Поклянитесь, Гард, что вы будете делать все возможное и невозможное, чтобы принести перстень Бога Сына мне», — кардинал протянул распятие. «Клянусь», — сорвалось с уст, когда в руке оказался крест. «Я на мгновение ослеп, чтобы вновь обрести зрение после вспышки света, мелькнувшей только передо мной. Дьявол, это она, магия клятвенного креста. О, Харус, что это было? Что я наделал? Достаточно всего одного слова, и оно прозвучало помимо моей воли. Как?» Я обреченно вздохнул и вернул распятие. Не знаю, что толкнуло произнести клятву, однако отныне я принадлежал кардиналу. Мне требовалось даже повторять все слово в слово, да и саму клятву можно составить коряво. Это пустое. Важен смысл. Магия сделает все сама. После кивка кардинала заговорил Фосс. «Награда будет щедрой, золотом». Оливер назвал цену. «А за какую можно купить короля? Только зачем мне золото, если так глупо положил жизнь на клятвенный крест? Я не смогу отказаться от данного обещания без чудовищных последствий для всего, что мне дорого. Пускай сейчас меня ничто не держит. Нет ничего родного, только расплата все равно окажется чрезмерной. Магия найдет, куда ударить побольней. Я могу идти к исполнению клятвы хоть всю жизнь, но при этом нельзя отойти в сторону, взять передышку. только вперед. Кажется, кардинал что-то говорил. «Вам известно об ордене Грааля?» Антуан пытливо меня разглядывал. «В прошлом это самый могущественный и богатый орден. Рыцари Грааля почти не имели дел с церковниками. Долгих 200 лет нельзя было сказать, что они истинно в лоне церкви». Теперь я слушал очень внимательно, поскольку понимал, что моя жизнь вот-вот соприкоснется с историей почти забытого ордена. Однажды случилось то, к чему все шло. Рыцари Грааля сблизились с эльфами, замахнулись на саму Матерь Церковь и были уничтожены. Все, до единого рыцаря, были преданы мечу. А слухи, что кто-то спасся и втайне возродил орден, чтобы отомстить, так и остались слухами. Антуан неожиданно замолк, словно задумался, но вскоре продолжил. Так думали все, в том числе и я, до недавнего времени. Я падал в ту пропасть, куда канул древний орден. Осталось одно логово рыцарей, последний оплот ордена Грааля, где и таятся отступники. Пока еще таятся, — поправился Антуан. Святой перстень там. Мне вспомнились живучие жуткие байки о рыцаре Грааля. Туда вы и отправляетесь, Гард. Где их крепость? А в запустении. Глубоко внутри запустения, — уточнил Фосс. Далеко от его окраины. Незадолго до войны с Гвендором эльфы позволили построить в своих владениях орденский форпост. Это приговор. Запустение. В ушах до сих пор звенело это слово. Ни бог-отец, ни бог-сын еще не сотворили замок, который не поддастся вору. А я вор. Чтобы очутиться у замка, вору нередко требуется гораздо больше искусства, чем для вскрытия самого хитрого затворного механизма. Так практически всегда. Но как добраться до чего-то, что в самом сердце запустения? Туда, куда не углубляются ни многотысячные армии, ни безумно храбрые сорвиголовы одиночки, а если последние все же находятся и претворяют свои самоубийственные замыслы в жизнь, то мир их больше никогда не видит. Карета кардинала уехала. Наши немногочисленные пожитки, свернутые в тугие тюки, уже были на лошадях. Фосс прощался с Кампо, я кутался в походный плащ. Путешествие начинается этой ночью. Очень неблагоразумно оставаться в одном трактире с Дамоном, тем паче после моего визита в его номер. Маски еще сидели на первом этаже трактира. Я, глядя в окно на генерал-губернатора Загорья, похлопывал по карману с его бумагами. Это отвлекало от тяжелых раздумий, которые захлестнули меня после клятвы и разговора с орнийским кардиналом. Проклятый пепел! Запустение! Наконец мы оказались в седлах. Фосс уверенно направил своего жеребца во тьму за забором. Я последовал за ним. У ворот согнулась чья-то фигура. Когда подъехали ближе, меня прошиб холодный пот. Та самая слепая эльфийка. Она словно прозрела. Ее лицо повернулось прямо в мою сторону. Перворожденная как будто силилась что-то разглядеть, она безмолвствовала. А я вдруг понял. Я вдруг вспомнил. Я использовал магию в гусе и окороке. Я был необычайно взволнован и, видимо, утратил контроль над собой. Обратился к магии, когда вскрывал сундук в номере Дамона. И когда подслушал разговор масок, я воровал и шпионил. Но почему эльфийка молчала?